В этот вечер он успел объехать всего лишь несколько частей, и везде стрелки восторженно встречали его. Потрясенный оказанным ему в полках приемом, Кондратенко только около полуночи смог уехать в Артур. На другой день, едва солнце начало показываться и лагерь русских стал оживать, как со стороны японцев грянул отдаленный выстрел. За ним другой и третий. Высоко в воздухе засвистели летящие снаряды, и тотчас раздалось несколько взрывов, окутавших все вокруг черным, удушливым, меленитовым дымом. Русские батареи не замедлили ответить, и вскоре по всей линии загремела учащенная канонада. Праздник хризантем начался. Японцы энергично приступили к артподготовке атаки, но у Семенова все было заранее предусмотрено. Стрелки, за исключением наблюдателей, отведены в прочные блиндажи. Батареи тщательно замаскированы в голяне, резервы подтянуты, весь отряд сжался в кулак, готовясь к ответному удару. После двухчасовой стрельбы густые цепи японцев двинулись на штурм. Японцы шли стройно, в полном порядке, как на маневрах, поддерживаемые огнем своих батарей и эскадры с моря. Хорошо пристрелявшиеся батареи русских сметали наступающие цепи противника, но на смену тотчас же являлись новые, продолжавшие двигаться вперед. Стрелки встречали их ружейными залпами и пулеметным огнем, и скоро все поле, по которому двигались наступающие, было усеяно трупами японцев. В полдень, подведя новые полки и приведя в порядок отхлынувшие назад части, противник с особой силой обрушился на русских. Ни ружейный, ни пулеметный, ни артогонь не могли его остановить. Все выше и выше взбирались по горе темные линии японских цепей. Казалось, еще мгновение, и они вплотную доберутся до русских позиций. Но вот крики «Бонзай!» смешались с русским «Ура!». Стрелки выскочили на бруствер и с винтовками наперевес ринулись на японцев. Японцы дрогнули и обратились в бегство, теряя по дороге оружие и амуницию. Удар русских был так силен и стремителен, что большинство наступавших японцев погибло под их штыками. Настало затишье. Артиллерия с обеих сторон почти совсем замолчала, лишь изредка обмениваясь одиночными выстрелами. В это время у берега показались русские суда отряда береговой обороны и начали обстреливать японцев во фланг из Лувантанской бухты. «После ужина горчица», — возмутились стрелки, — «когда японец лез, моряки прохлаждались в Артуре, а теперь развоевались в пустой след». Было начало шестого часа вечера. После дождя чувствовалась приятная прохлада. В долинах начинал клубиться вечерний туман, длинные, но все еще яркие лучи теперь стали падать в лицо русским, затрудняя наблюдение за местностью. Японцы, оправившиеся после отбитых атак, решили еще раз в этот день попытать счастье. Подведя к берегу тяжелые крейсера, они начали методически обстреливать русские позиции с фланга и с тыла. Одновременно крупные гаубицы начали громить окопы меленитовыми бомбами. В прозрачном воздухе то и дело вырастали черные столбы дыма взрывов снарядов. Через полчаса почти все укрытия были разрушены этой бомбардировкой, и лишенные защиты окопных блиндажей стрелки отошли с хребта, укрывшись в складках тылового склона. Воспользовавшись этим, японцы вновь бросились на штурм, и на этот раз им удалось водрузить свои знамена над линией русских окопов. Но тут взвод одной из батарей, пробравшись под прикрытием гаоляна во фланг, неожиданно обстрелял на картечь, вскопившиеся в узкой ложбине за хребтом японские резервы. Каждый снаряд вырывал из сомкнутого строя по нескольку десятков человек. Объятые паникой, забывая о своей самурайской доблести, сыны богини Аматерасу стремительно отступили. Увидев это, стрелки по собственной инициативе ринулись на врага, засевшего в окопах. После короткой рукопашной схватки японцы бежали, попадая по дороге под уничтожающую картечь русских пушек. Меленит, пикриновая кислота, тринитрофенол, взрывчатое вещество, широко применявшееся в снарядах морской артиллерии. «Первый день праздника хризантем остался за нами», — доносил вечером того же дня генералу Кондратенко полковник Семенов. «Мы сохранили все свои позиции и нанесли огромный урон противнику. Наши потери достигают 1000 человек, потери же японцев в 3-4 раза больше». 13 июля генерал Фок, разбуженный утром усиленной канонадой на правом фланге, справился, в чем дело, и, узнав, что японцы атакуют части 7-й дивизии, приказал полкам подтянуть свои резервы к передовым позициям и все обозы и тыловые учреждения направить в Артур. Затем он сел верхом и отправился к расположенному в резерве 14-му полку. Подъехав к солдатам, он, как всегда, с бранью поздоровался с ними. Стрелки ответили хмуро, но четко. «Японец дурак или нет?» — обратился он к ним. «Так точно дурак, ваше превосходительство», — хором ответили солдаты. «А почему японец дурак?» «Потому что ходит в атаку густыми цепями», — последовал ответ давно заученной фразой. Генерал медленно проехал вдоль фронта, брезгливо поглядывая на запыленных грязных солдат. Толстый полковник Савицкий, задыхаясь в припрыжку, бежал за лошадью начальника дивизии, на что Фок не обращал никакого внимания. В этот день против 4-й дивизии японцы развили лишь незначительные операции. Потеснили казаков у деревни Ичанзы на левом фланге, атаковали выдвинутые вперед высоты, занятые охотничьими командами, и обстреляли редким арт-огнем основные позиции полков. К полудню в штаб прибыл Сахаров. «Как идет постройка тыловых позиций на Волчьих горах?» — справился у него генерал. «Работы развернуты по всему фронту, согласно точным указаниям вашего превосходительства», — ответил капитан и провел рукой по карте, указывая линию укреплений. Фокс минуту посмотрел на Сахарова и затем спросил. «Чем объяснить, что противник так сильно атакует части 7-й дивизии и бездействует против меня?» «Японцы, очевидно, хорошо знают, кто такой генерал Фок», — двусмысленно ответил Сахаров. «А генерал Фок еще лучше знает, кто такой капитан Сахаров», — не меняя ни голоса, ни позы, — ответил начальник дивизии. «Я всегда и всюду покорнейший слуга вашего превосходительства», — поспешил заверить инженер. — «Пока что я в этом не сомневаюсь», — смягчился генерал. — «Долго еще Семенов, по-вашему, задержится на перевале? От вашего превосходительства зависит поторопить его». — «Так почему же японцы так пассивны на моем участке?»